Оповещение об объявлении войны кланом Прайд, клану ненависти, пришло, когда группа уже занималась разбором лута с хвори и гнили. Устроились они с удобством в клановом доме. В ратушу Лабьен их не пустили. Час поздний. Все те, кто принимает решение, видят сладкие сны. Так что начать решили с того, что успели забрать из дымных сфер. «Золото, камушки, ожерелье!» — перечисляла Мася их находки, которые уже прошли идентификацию у Спиритуса и Хейт. «О, нам клан Вар кинули! Прикольно! Рэй, глянь ожерелку! Она на ловкости шанс крита! Но с 50-го можно носить!» «Обидчивые котики нам попались», — хмыкнул Рэй. «Или, если верить классификации Барби, киски». «А нас не смущает, что их около 200, и средний уровень клана — это 120+,» — ровно спросил Спиритус. Чернокнижник занимался сбором информации о янтарном взморье, так что про Прайд знал больше остальных. «И что? Нам теперь плакать надо?» Кен точно разделял настрой друга. «Дрожать в ужасе? Ну, забьемся с ними. Даже если наваляем не мы, а нам. Это игра». Хит задумалась о войне в этом ключе. Выходило, что теперь слить лишние предметы вообще не проблема. Но то ей, а друзей подставлять. Впрочем, сделанного, как и сказанного, не воротишь. «Фарш невозможно провернуть назад». Нарочито фальшиво пропела баба-страж. Она же основная зачинщица конфликта. Точнее, перевода его в горячую стадию — войну. И мясо из котлет не восстановишь. «Я уже поставила запрет на продажу наших товаров Прайду», — ровно сообщила гнома. «Завтра у меня будут данные по всем союзникам этого клана. И они тоже отправятся в черный список». «Ах, да!» Мы пока что замораживаем все дорогостоящие проекты. Хейт, прости, каменоломню тоже отложим. Не вопрос, — с пониманием откликнулась художница. Ты казначей, ты распределяешь финансы. С манора золото нужно? Ты же его в оборот и улучшение пускаешь, — уточнила гномка, дождалась кивка от подруги, продолжила. Так и продолжай, у меня новый цех достроится. «Ага, завтра. Найм местных мне одобрили. Обороты мануфактуры возрастут по подсчетам в 3-4 раза. Это черновой расчет. А мне пора плотнее заняться альбомами», — решила внести свою лепту Хейт. «Давно пора, но сложно на все разрываться». «Если что, мы готовы скинуться», — обвел взглядом приятелей Рэй. «Но я пока не уловил связи между оборотами и войной». Массакре улыбнулась широко, по-доброму. «Репутация в Лабьен стоит денег», — озвучила гнома известный факт. «Кое-кто, как мне видится, засиделся в топе спонсоров. И оттого мелкие шавки, котятки, верно, стали ощущать себя хозяевами жизни». «Что такое война?» — подался вперед Монг. «Конфликт, перешедший в вооруженную стадию?» — высказал Спиритус. «Война — это деньги», — с налетом грусти сказал вершитель. «Одни их делают на чужой крови, другие теряют. Но всегда для проведения войны требуются деньги». «Расходники, наемники, защитные сооружения», — стал загибать пальцы Вал, казалось бы, далекий от вооруженных конфликтов представитель творческой среды. «Славно, что на долину умиротворения нельзя напасть. На пути между Бендпас и долиной надо организовать патрули», — внесла предложение Хель, еще одна творческая личность. «На переходах можно наносить вред. Наемники, я говорила за них ранее. Переговоры?» «Займись», — поддержала начинание Мася. «Их предложения по оплате сразу пришли мне. Мы вряд ли победим Прайд в открытом бою. Но выиграть 1-2 сражения, да даже 10, это не значит победить в войне. Я узнать у них, кто их враг». Хель, когда взволнована или воодушевлена, часто путала окончания, склонения и падежи. Знай своего врага. И врага своего врага. Решено. Это предложение демоницы вызвало одобрение у всех. Так, вернемся к Луту. У нас тут много ингредиентов. Все под алхимию. Очевидно, под травы. Яду сможем наварить так много, что можно хорошо прям навариться. Хейт вполуха слушала отчет с элементами распределения. Дележка дропа – самое приятное и ожидаемое для всех игроков. Но она уже просмотрела в процессе идентификации большинство предметов. Конкретно для нее там ничего эдакого не было. Все довольно спокойно приняли объявление клан Вара. Она поискала в себе каких-то реакций, но кроме апатии пока что ничего не ощущалось. Возможно, когда теплый душ реального мира смоет воспоминания о той грязи, в какую им пришлось вляпаться перед встречей с представителями Прайда, что-то и проявится. Пока что, кроме небольшого беспокойства за сокланов, ничего не приходило. Вообще, ей как-то эпичнее представлялось первое объявление войны их клану или их кланам. Чтобы прям накал страстей, эмоции, гнев, звон стали, агрессия, пламя пожарища, чья-то смерть. А не так. Зацепились языками на городской улице. Через полчаса пришло оповещение. И ненависть обсуждает войну с меньшим интересом, чем то, что упало с двух боссов. Одеяние святости. Мася добралась до вкусной тканой бродьки, любимого валом оранжевого цвета. Интеллект, мудрость, скорость каста. Главное, плюс 100% к эффективности исцеляющих умений. Монг, принимай. В свободном халате, это было наиболее близкое в восприятии Хейт описание предмета, цвета спелого мандарина, вершитель стал похож на буддийского монаха. Хель даже сложила кисти рук в своеобразном знаке. Наверное, он что-то означает у жителей Поднебесной. «Все. Раздача подарков завершена». Гнома развела руками. «Кроме ушастенькой, кто-то что-то ценное потерял при смерти? Нет? Хорошо. Если что, за компенсацией ко мне. Никого не обижу. Завтра все вместе в ратушу пойдем. А то кто их знает, алчных торгашей? Еще откажут потом отдельно выдавать награду». Так спокойно и со звоном пересчитываемых монет на фоне разговоров ненависть вступила в первую для себя войну кланов, не последнюю. Но то дела грядущего. Сейчас же лидер ненависти топала к портальным вратам Велигарда. Оттуда перенос в Дорб, длинные дома с мягкими муравчатыми крышами, котел и половник. Война войной, а орочий обед по расписанию. В награду за труд чувство морального удовлетворения и правильности.